Серьезно произнес я, усаживаясь рядышком. «Кто-нибудь знает, что мы встречаем?» «Знают!» Тут же перебила меня беда. «Я Гоше рассказала, а он лысому, тот Власу, а потом мне Инга позвонила и...» Кира!» «Еще братишке сказала!» «А ему зачем?» «Да он в последнее время какой-то грустный ходит. Му и Ил каких-то вспоминает через слово. От колонн шарахается. Вот и решила его обрадовать». «Ну и как? Обрадовался он?» «Нет», — насупилась Кира. «Помолчал минуту и грустно так сказал. Бедный мужик. Я ему еще припомню. Кусачки уже приготовила. Обрежу ему пуповину кокона. А то больно взрослый стал». «Ну блин!» «Еще маме Лене сказала, ей лучше сразу такое докладывать, а то потом проблем будет». «А она-то что сказала?» «Тут же начала выспрашивать», – пожала плечами девушка. «Я ей все рассказала в общих чертах, что ты хороший, добрый, что у нас все серьезно и все такое, и что ты пока безработный, а папа у тебя адмирал». «И?» «А она говорит, бывает же, чтобы у мощного дуба из упавшего желудя кривой хлыщ болотный вырос. Получается, что упавший желудь – это семя. А...» «Да понял я! Ей, я тоже припомню!» Успокоила меня беда. «Приготовит она ужин, а я попробую, а потом как скажу, что невкусно!» «Короче, уже весь город в курсе, что мы встречаемся, да?» «Почти. Мама с папой еще не знают». «Ох, Кира!» «А почему я должна была скрывать?» «Хм, не нашел я, что ответить. И правда». «Рос, мне на плечо легла мягкая ладонь. Рассказывай, может, что-нибудь придумаем. Не хочу я, чтобы ты уезжал, даже ненадолго». «Ну, поплыл я. Дело в том, что я...» Протяжный мелодичный перезвон донесся из прихожей, и я тут же подскочил, как от удара электротоком. «Дверной звонок! К нам гости!» «Ты кого-нибудь приглашала?» – в полголоса спросил я. «Не-а!» – беззаботно отозвалась Кира. «А ты?» «Я не дома, чтобы гостей звать! Так, теперь надо! Теперь надо!» «Надо спросить, кто там?» – нравоучительно заметила моя беда, поднимаясь с дивана и шагая к двери. Сказано, сделано. Пока я лихорадочно пытался что-то сообразить, Кира звонко вопросила. «Кто там?» «Свои! Живо открывай!» «Свои в это время в Вальдире сидят! Ой, мама Лена!» «А кто еще? Открывай, живо говорю! Телефон выключи, на дворе ночь! Хватит с меня ваших ночевок непонятных! Дверь отопри!» «Рос!» – прошипела Кира, отскакивая от двери как ужаленная. «А? Штаны надень и халат этот дурацкий сними!» «Это да!» Выбравшись из душа, я облачился в хозяйский безразмерный халат из розового шелка и с черным драконом на спине. Халат был коротковат, и выглядел я несколько фривольно. «Где мои джинсы?» Заметался я по квартире. «Откуда я знаю, куда ты их бросил?» «Кира, немедленно открывай!» «Угу!» Обреченно протянула Кира, отпирая замок. «Блин!» Дверь распахнулась, и в дверном проеме возникла незнакомая мне женщина, зрелых лет и крайне суровая. Сверлящий взгляд так и впился в мою грудь, обтянутую розовым шелком. В груди ёкнуло и похолодело. «Этот человек не из тех, с кем я хотел бы войти в конфликт. Об этом буквально вопила моя интуиция». «Здрасте!» Беспомощно улыбнулся я, сознавая, что так и не успел натянуть джинсы. «Мама Лена?» «Она самая!» – рыкнула женщина, перешагивая порог. «А ты у нас кто будешь? Тот самый?» «Ага», – кивнул я. «Кривой хлыщ болотный, из папиного желудя. Выпейте чаю, а?» В квартире повисла звонкая тишина, нарушаемая лишь тихим шорохом. Кира медленно и, как ей казалось, незаметно пыталась натянуть джинсы. «Мои почему-то! Млин!» «Ситуация дурацкая. Мы совершеннолетние, отдаем себе отчет. Встретились осознанно. И несмотря на все эти факты, я чувствую себя как нашкодивший мальчишка. Кира и того хлеще, ее будто парализовало». «Хэм!» – задумчиво извлекла Лена, не обращая ни малейшего внимания на свою воспитанницу, зато пристально глядя на меня. «Не пьяный, не обкуренный, таблеток не нажрался и не кололся, уже радует». «Мама, Лена!» – тонко пискнула Кира. «А ты помолчи!» – отрезала домоправительница дома Крапивиных. «Вся в мать пошла, лишь бы поперек сказать. Так, молодой человек!» «Слушаю вас!» – мгновенно отозвался я, тщетно пытаясь опустить край халата пониже. «Это ведь ты привез ее в прошлый раз!» Домоправительница не спрашивала. Домоправительница утверждала. «На такси с водителем кавказской внешности. Причем доставил ее в невменяемом состоянии, но доставил в целости». «Ага, я доставил», – машинально кивнул я. «А откуда вы знаете, как водитель выглядел?» «Знаю», – фыркнула Лена. «Ладно, адрес знаешь. Доставил в тот раз, доставишь и в этот. Сдашь мне с рук на руки, утром, ясно?» «Так точно». «И номерок своего сотового мне продиктуй, милок». «Сию секунду», – отрапортовал я и метнулся в зал, где валялся мой новый мобильник. С прихожей послышалось протестующее. «Мама Лена, я ведь уже взрослая». «Взрослая ты станешь, когда я скажу. Предохраняетесь хоть?» «Мама Лена, мы вообще ничем таким. Мамкать будешь, когда дитё под сердцем своим дурным нагуляешь. Ничем таким. Ага, просто решили голышом по квартире побегать. А засос у хахаля твоего на шее сам с собой появился. Господи, не дай Боже, чтобы сынок аль дочка на тебя похожи были». «Мама Лена!» «Утром дома, чтобы как штык, сверкающий и начищенный, и умственно наточенный, там и поговорим, и с тобой, и с Михаилом». «А с ним-то зачем? Он тут вообще ни при чем». «А он тоже заблудился, в вальдире вашей». Голос Лены сменился в сторону кухни. «Который день нос из ящика не высовывает, тренировки забросил, на учебу забил большой строительный гвоздь. Устрою вам малый семейный совет». «Не ящика, а игрового кокона. И вообще...» «Хм, на вкус неплохо», – удивленно произнесла Лена. «Хоть готовить умеет. Ты-то даже яйца разбить не сумеешь». «Очень даже сумею». «Не вздумай ему завтра готовить, а то это будет ваша последняя встреча. Попробовав твои стряпни, он сменит номер телефона и уедет в бессрочную командировку». «Мама Лена!» «Вот номер». Влетел я, как метеор, в прихожую. «Телефон включен. Если позвоните, обязательно отвечу и доложу в подробностях». «Доложишь, доложишь», – кивнула Лена, разворачиваясь к двери. «В следующий раз к мясу столько специй не добавляй, и с паприкой поосторожней». «Спасибо за совет. Учту. Буду осторожней». «И проследи, чтобы она выспалась». «Ох, доведете вы меня, деточки, ох, доведете! Возьмусь я за вас, ох, возьмусь! Ладно, пойду я уже. Машина, наверное, заждалась уже. Ростислав». «Слушаю вас». «За Киру в ответе. Я с тебя спрошу». «Спрашивать не придется. Утром доставлю. Если не захочет, закатаю в ковер и привезу силой». «Рос!» – возмутилась девушка. «Хм». Напоследок изрекла домоправительница, величаво переступая порог. «Ну-ну!» Хлопнула тяжелая дверь, и мы вновь остались вдвоем. «Что значит «привезу силой»?» Зло прошипела Кира, подступая ко мне. «А? Ты вообще на чьей стороне?» «Мамы Лены! Да славится имя ее! Фух! Мне бы валерьяночки хлебнуть или грамм 50 хряпнуть!» «Сегодня она еще добрая была!» Вздохнула Кира, хватая меня за рукав халата и увлекая за собой обратно в зал. «На чем мы остановились?» «Вот вроде абсолютно обычная женщина. Вроде ничего такого не говорила. Просто проявила беспокойство о Кире, убедилась, что все в порядке, и величаво удалилась. И все. А меня потряхивает. Ощутимо так. Первая мысль – встретиться с этой Леной мой властный отец. Еще вопрос, кто бы доминировал. Если мой отец – матерый медведь, то Лена похожа на волкодава в мягкой овечьей шкуре или на черную пантеру, следящую за своим выводком котят. Такая порвет и не задумается. А ведь она не следователь, не сотрудник других каких-нибудь госорганов, а простая домработница. Полы-то моет, обед готовит, постирушки устраивает. Короче говоря, я почувствовал то же самое, что чувствует беззаботный купальщик, когда рядом с ним из воды на мгновение показывается плавник гигантской белой акулы. Показывается и исчезает, а впечатление на всю оставшуюся жизнь. Может, до того, как стать домоправительницей, эта мама Лена работала в другой какой сфере? Плюхнувшись на диван, я с облегчением выдохнул и тут же подпрыгнул. Зазвонил телефон. Мобильный. Незнакомый номер. «Алло?» «Проверка связи», — проинформировал меня голос Лены. «Всё, проверка завершена». «Спасибо за проверку», — сипло отозвался я, и связь прервалась. «Кто там был?» «Мама Лена», — отозвался я, откладывая телефон. «Она тебя и правда любит, переживает». «Это же мама моя», — удивлённо пожала плечами Кира. «Но ты не отвлекайся. Что там ляпнул про «я, наверное, уеду». «Сам расскажешь или маму Лену попросить вернуться?» «Только не её!» – вздрогнул я, и перед моим мысленным взором вновь мелькнул косой плавник акулы. «Тогда колись!» «Хм, даже не знаю, с чего начать», – признался я. «Всё так странно и запутанно». «Начинай с самого начала и смело. После визита мамы Лены меня уже ничего не может удивить». «Да? Но тогда ладно». Улыбнулся я, прижимая к себе девушку. «Ты сама серьёзность? Секундочку. Дай с мыслями собраться». «Рассказать про навигатора?» «Да, планам это никак не мешает. Я не великий физиономист и особой проницательностью не наделён. Но понять реакцию Киры сумею, даже если она меня решит сдать сокланам. Во что я почему-то не верю. Это не повлияет на мои планы. Где я сейчас живу, не знает никто из её клана. У меня будет достаточно времени, чтобы упаковать кокон, вызвать частную фирму, перевозчика и благополучно отбыть на свою историческую родину. Заодно многое прояснится в наших с Кирой отношениях». «Говоришь, ничего тебя не может удивить?» – переспросил я. «Угу, вообще ничего». «Я навигатор». Глядя на колыхающуюся от лёгкого ночного ветерка шторку, меланхолично поведал я. Выдал свою главную тайну и замолк. «А? Какой ещё навигатор? Стоп! Ты про Вальдиру? Хе, Рос, блин, ну хватит уже шутить! Пол Вальдиры эту шутку повторяет в пабах и трактирах!» Извернувшись, Кира выскользнула из моих рук и, взглянув мне в глаза, обиженно протянула. «Ну, давай серьёзно, ты...» Не знаю, что она увидела в моих глазах, но девушка осеклась на полусловие и замерла, словно статуя. Крайне изящная и привлекательная статуя, с медленно нарастающим удивлением в широко раскрытых глазах. Рот полуоткрыт, толком не просохшие после душа волосы растрёпаны. Прямо любовался бы и любовался. Молчание длилось не менее минуты. «Рос?» «М?» С трудом отвлёкся я от любования. «Ты же сейчас пошутил, да, про навигатора?» «Нет, радость», вздохнул я. «Не пошутил. Я навигатор. Ну, тот кормчий с кривым веслом из болотного хлыча, который поведёт всех к затерянному материку Зарграду. И я абсолютно серьёзно». «А-а-а!» — пронзительно завопила Кира, прижав ладони к лицу. «Тихо!» — зашипел я, как гадюка. «А то соседи подумают, что я здесь пытаюсь над тобой зверски надругаться всякими странными способами. И мама Лена, не дай бог, до сих пор не отъехала от дома». «Рос, Рос!» «Да тихо ты! Чего кричишь?» «Ты навигатор!» «Ого! И Кир, этот разговор только между нами. Я рассказал тебе не как бравому паладину, всей душой верному клану альбатросов, а как своей девушке, так что никому ни единого словечка. Эй, ты меня вообще слушаешь?» «Ты навигатор! Ты навигатор!» «Да, навигатор я, навигатор! Может тебя шлёпнуть, чтоб в себя пришла?» «Я тебе шлёпну!» «О, очнулась!» «Рос, ты навигатор!» «Нет, не очнулась!» «Придётся шлёпать!» «Рос, Рос, Рос! Вот это да! Ты!» «Я тебя сейчас и правда в ковёр закатаю!» — разозлился я. «Хватит, блин, вести себя как попугай!» Женщин нельзя в ковры закатывать. Ты, блин, не женщина. Ты, блин, смерть моя. Хватит вопить. Ночь на дворе. Слышала, что я сказал про рот на замок? Никому ни слова, Кира. Я только тебе сказал. Из близких знакомых. Я не из самых близких? Тут же зацепилась беда за слово. Кажется, начала приходить в себя от шока. «Ну, меня недавно на горячем прихватили», – вздохнул я. «Мы тут домик один грабили. Сразу после ограбления нас тёпленькими и взяли. Всю шайку с поличным. Как-то так». «Рос, ты в чужой дом залез грабить? Ты что, это же престу...» «Да не в реале», – озлился я. «Совсем, что ли? Там, в Альдире». «Фуф», – успокоенно выдохнула Кира и тут же вновь взвилась. «Тоже нехорошо». «Я тебе не паладин, я бедный волшебник, немножко вороватый волшебник». «И кто взял? Почему рассказал? Кому рассказал?» Вопросы так и посыпались. «Стоп, стоп! Замолола кофемолка, замолотила молотилка, обмелела море Аральское. Да я сам всё по порядку расскажу». «Рос, ты навигатор!» «Ты слушаешь или нет?» «Слушаю». «Значит так». Медленно начал я, собираясь с мыслями. «И поведаю я тебе, дитя, интересную сказку». «Рос, ну блин!» «Погоди, говорю, думаю я». «Думай быстрее». «Вот тебе загадка первая, дитя. А почему у Лизаны роскошной родинка не на левом плече, а на прав...» «Задушишь же! Шучу я! Ох, шучу! Погоди, Кир, так...» «Что ж, мне давно было пора выговориться. Время в любом случае играет не в мою пользу. Уверен, что на висящей в каждой гостинице картине чёрный фон становится всё меньше, а любопытных деталей всё больше. Скоро появится моя нога, по которой уже можно узнать очень многое. Что игрок мужчина, что он не полуорк, и не ахилот, и не гном. А дальше деталей будет становиться всё больше и больше». Так что выговориться мне надо. Может, царящий в голове сумбур упорядочится. Выговориться, но не исповедаться. Кое-что я всё же утаю. Например, тот факт, что нашёл уникальное заклинание в пруду, расположенное в яслях. И что нашёл его в то время, когда дожидался первой встречи с Кирой. Ни к чему знать Гоше такую информацию, если она до него всё же дойдёт. Чтобы у него не было пусть мелкого и пусть даже не козыря, но довода типа «Если бы не я, ты бы в ясли даже и не попал бы». Ни к чему это. Через ясли ежедневно проходят сотни игроков. Но ушлому банкиру Гоше это истинно не помешает использовать каждую кроху информации в свою пользу. Поэтому скажу, что наткнулся на табличку в какой-нибудь близко расположенной к Альголе реке. Благо, рек на моём пути встречалось предостаточно, название ещё помню. Типа купался и споткнулся о застрявшую в вилле табличку и прочёл, мол, её сдуру. Хотя нет, врать не стану, нельзя. Когда картина с моим достижением проявится полностью, то очень многие смогут опознать милый пруд и бобра. Получится, что я Кире соврал, поэтому лучше промолчать. Нашёл и нашёл. Какая разница где? Там уже ничего нет. Про серебряную легенду тоже упоминать не стану. Это к навигаторству отношения не имеет. Это моя личная головная боль и моя личная мечта. Также не стану распространяться про орбита Хрустилиана, о том, что он брат чёрной баронессы. Многие и так знают, может, это даже и не секрет. Но в любом случае, пусть эта информация исходит не от меня. Не хочу предстать болтуном. «Рос!» Напомнила о себе прижавшаяся к моему боку беда. «Да», — очнулся я от размышлений. «Слушай». Говорил я долго. Большей частью из-за того, что не отрепетировал историю, ибо до недавнего времени вообще никого не собирался посвящать в тайну о навигаторе. Спотыкался и запинался на каждом слове, но кое-как добрёл до финала, о том, как завершил разговор с баронессой и вывалился из кокона в реальный мир. Кира слушала на удивление внимательно и тихо, и, что самое главное, не задавала наводящих и уточняющих вопросов, которых я так сильно боялся. «Такие вот дела!» — изрёк я и облегчённо откинулся на спинку дивана. Кира к тому времени уже прочно угнездилась у меня на коленях и сейчас напряженно думала. Видно, переваривала свалившуюся с неба информацию. Поняв, что она не собирается шевелиться и что-либо говорить, я осторожно добавил. «В горле пересохло, чайку бы выпить». «На кухне есть», — машинально ответила Кира. «Возьми, только не двигайся, я думаю». «Взять с кухни, но не двигаться? Издеваешься?» «Ну я же думаю». «А я что, аксессуар для думания, артефакт, пункты разума добавляю?» «Скорее, пункты нервов. Ты, Рос, не можешь не вляпаться». «Вот кто бы говорил, сейчас маме Лене позвоню и как преданный член Ленинской партии доложу о недавних событиях, связанных со шприцом и таранами». «Ленинской? И только попробуй». «Ну, ее же Лена зовут. Хм. Кстати, насчет Лен и Елен. Твоя бывшая тебе не звонила? Не встречался с ней?» «А что?» «А то, что-то больно та тетенька возбудилась, когда тебя увидела. Все, фигушки ей. Кольцо сняла, мужа потеряла. Древняя русская поговорка». «Нет такой поговорки. И вообще, при чем здесь моя бывшая? Мы о навигаторе говорим и о моем скором отъезде». «Нет». «Что нет?» «Я тебя не отпущу», — мотнула головой Кира, хлестнув меня прядями волос по лицу. «Не хочу». «Кир, я тоже не хочу. Но сама понимаешь, не всегда все зависит от нас. Бросишь меня и уедешь?» «Поехали со мной», — пожав плечами, буднично произнес я. «Познакомлю с мамой, корабли покажу». «А с папой?» «Он с тобой сам познакомится», — пообещал я. «Сперва через твое полное досье, а затем уже лично. Поедешь?» «Не отпустят», — совершенно искренне вздохнула Кира. «Ни за что не отпустят. Маму я даже и спрашивать не буду. Брат пусть молчит в тряпочку. Папу уломаю как-нибудь. А вот маму Лену...» «Помню, был случай, когда я с девчонками на лыжный курорт собралась. Сперва все в семье говорили, ну, конечно, съезди развейся, спорт укрепляет тело и дух». А потом мама Лена зашла в столовую, на стол пирог бухнула и говорит: «А чё это?» И сразу все как один: «Да ну их эти лыжи, еще упадешь, ногу сломаешь». «Так что нет, не отпустят. Давай другой вариант». «Нет других вариантов». «Есть! Снять квартиру или дом и залечь на дно, а я вместе с тобой залягу». «На дно?» «И на дно тоже». «Я уже снял дом», — вздохнул я. «А толку? Только страшнее». «Значит, не в том месте снял», — нравоучительно произнесла Кира. «Никакого дома. Обеспечить его безопасность слишком дорого. Надо такой вариант, как у Гоши, только подороже и посерьезней, с охраной внизу, с сигнализацией в квартире, выводящий сигнал сразу в игровой кокон и туда же подающий мониторинг квартиры, включая видеосигнал с камер наблюдения, установленных перед дверью и в прихожей. Снимать надо две квартиры рядышком или напротив друг друга. В одной мы, а в другой несколько ребят из ОМОНа или частной охранной компании, дежурящих посменно, чтобы связь с сетью и вальдирой через спутник и автономные генераторы в подвале здания с паузой старта не больше 10 секунд. И самое главное, чтобы в доме важные люди жили, те, которые сами постоянно под охраной. И все. Потом только на улицу нос не высовывать, выключить телефоны, никакого общения в интернете, только вальдира и все. Вот это вариант. Что? Кира, радость моя бедовая, откуда ты все это знаешь, да еще в таких подробностях? А что? Удивилась девушка. У нас много знакомых, некоторые так вот и живут, постоянно. «Это что за знакомые такие?» «Преимущественно знакомые отца. Мы у них в гостях бывали. Политики, бизнесмены. Да и не только они сейчас так живут. Некоторые игровые кланы целые здания снимают. Штаб-квартира. Поговаривают, что какой-то клан выкупил целый бункер у выживальщиков. Но это уже перебор. В любом случае, думаешь, только тебе бояться надо? Гоша вон как трясется. Чего он, по-твоему, качаться пошел и боевыми искусствами занялся? Потому что страшно ему». «Гоша трясется? Гоше страшно? И первый раз слышу, что он боевыми искусствами занимается. Блин, а я ему еще врезать хотел. Вот было бы весело. Занимается. Он казначей, Рос. У него полный доступ ко всем хранилищам и условно лимитированный доступ к казне клана. Ты знаешь, на какую сумму разных вещей хранится в одном клановом складе? Я знаю только приблизительно, но никак не меньше, чем на 20-30 тысяч долларов, если продавать на черном рынке. И поэтому Гоше страшно. И в последнее время склады только полнились, пока ты не появился. Теперь все распродается, и все деньги пускаются на постройку кораблей. В общем, наш клан беднеет на глазах. А все из-за кого? «Из-за кого?» – повелся я. «Из-за тебя! Шучу, шучу! Но это серьезно, Рос, очень серьезно. Теперь понятно, почему ты смылся со своей квартиры, но сделал все неправильно. Так как тебе?» «Что, как мне?» – окончательно запутался я. Кира так стремительно перескакивала с темы на тему, что следить за ходом беседы было довольно затруднительно. Особенно, когда на твоих коленях сидит крайне привлекательная девушка. «Как тебе мой вариант, Буратино?» «Как ты меня ща назвала?» «Буратино». «Это почему?» «Потому что ты немножко деревянный, но с золотым ключиком к Царграду». «Слушай, Мальвина, я тебя сейчас так...» «Шучу же! Так как тебе?» «Твой вариант крут без вариантов». Но этот вариант настолько для меня невариативен, что не подходит однозначно. Рос, хватит придуриваться. Я не придуриваюсь. Деньги. Все упирается именно в них. Думаю, ты сама знаешь, сколько стоит твой вариант. Я сейчас почти на мели. На оплату билета и грузовой доставки в родной город хватит. А вот для съема квартир и договора с охраной нет. Так что отпадает. Аванс. Угу. «Получишь аванс, когда согласишься вести флот какого-нибудь клана», — пояснила Кира, задумчиво теребя прядь волос. «Теоретически ты богат». «А практически я беден, как ясельная крыса», — усмехнулся я, невольно задумываясь над словами девушки. «Хм, опять же, аванс брать пока не с кого. Я еще не определился. И я такой неопределенный». «Ха, а со мной?» «Что с тобой?» «Со мной ты определился, надеюсь?» «С тобой, да». «Что, да?» «Определился». «Как именно определился?» «Мне тебе что, в любви признаться?» «Угу». «А со мной поедешь?» «Ты опять?» «Рос, можно и здесь неплохо устроиться». «Дорого, а денег нет». «Хм, я все устрою». «То есть как?» «Просто». Отмахнулась вновь задумавшаяся Кира, косо поглядывая на свой выключенный мобильник, лежащий на журнальном столике. «Пара звонков, и все организуют. Есть люди, которые всем этим занимаются. Они все и сделают». «А ты их откуда знаешь?» «Я не знаю. Папа знает. Но не ночью же ему звонить. Позвоню с утра, возьму номер телефона, попрошу его позвонить человеку и дать знать, что скоро с ним свяжутся. Потом сама позвоню и все узнаю в деталях. Сумма, сроки и прочее, но с условиями». «Это с какими?» «Жить будем вместе, это раз». «Я подумаю». «Рос». «А остальные условия?» «Потом перечислю. Так ты согласен или нет?» «Давай так», вздохнув я. «Звоню тому человеку я сам и сам же договариваюсь. Я же не знаю, какую сумму он запросит». «Для нас будет дешевле, серьезно». «Слушай, Кира, стоп, говорю стоп, успокойся, ну, слушаешь? Хорошо, слушай. Я так от тебя и не услышал, что ты думаешь о том, что я не собираюсь плыть с кланом альбатросов, с твоим кланом. А это тут при чем? Как это? Бизнес, это раз. Ты, это два. Все. Не понял. Вот ты глупый, Кира». «Во-первых, мне приятно, что ты у меня не дурак и дешево продавать не хочешь». «Я у тебя?» – пробормотал я еле слышно. В груди аж наёкнуло. «Во-вторых, я уже один раз смешала личное с работой. Вернее, даже не с работой, а с игрой. И получилось, что почти потеряла тебя, выменяла тебя на виртуальную игрушку. Живого и теплого поменяла на дурацкий набор пикселей и программных кодов. Даже вспоминать не хочу. Понял теперь? Ага. И еще, я хочу в отпуск, отрезала Кира. С завтрашнего дня. Это как? Это значит, что как в старые добрые времена. Залазить в кокон, когда самой хочется, а не по звонку с приказом. Прокачивать персонажа умения, которые мне самой нужны, а не клану. Бегать там, где мне нравится, а не там, где это выгодно клану. Убивать крутых и страшных монстров, а не тех, из которых падают необходимые клану трофеи. Я ради нашего клана даже умерла, ну, когда на перерождение пошла. «Эк тебя!» – ошеломленно произнес я. «Накипело?» «Угу. Нет, я люблю свой клан. Очень. Все ребята классные, всех давно знаю. Просто хочу отдохнуть, побегать вольным стрелком или вообще отключить кокон от питания и сдвинуть его в самый темный угол комнаты. Устала я, Рос. Вот и отдыхать буду до самого конца путешествия до Зарграда. А насчет бизнеса? Наш клан не сможет тебе заплатить столько, сколько заплатит баронесса. Даже десятой части не заплатим. Уговаривать тебя согласиться на копейки я не буду. Лучше заработай миллион, а потом свози меня на курорт. Ты и я – Лазурный океан, и мама Лена на соседнем шезлонге». «Их! Да уж, когда она меня уже взрослой считать будет? Так что, Рос, звонить мне завтра утром». «Я подумаю», – ответил я. «Подумаю день-другой». «А если не надумаешь?» «А вдруг надумаю?» «Вот ты думай». «Думаю. Хочешь, я тебе вкусный омлет сделаю?» «Хочу, только большой, на всю сковородку». «А не лопнешь? Еще курица есть». «Не-а. Кстати, пока ты думаешь, я позвоню нашему юристу. Его можно и разбудить». «А ему-то зачем?» «А ты думаешь, тебе просто так скинуть денежку?» «Да, конечно. Сумма не детская. Чем серьезнее клан, тем серьезнее отношения. Думаю, это будет что-то вроде юридического оформления и заверенного контракта, подписанного тобой и главой клана. Официальная встреча, официальное подписание. Такое давно практикуется». «Кира, это ведь игра. Блин, хотя деньги-то настоящие». «Именно», – кивнула Кира и уверенно добавила. «Контракт будет настоящий из целой кучи страниц, исписанных мелким шрифтом. Слишком уж большие деньги». «Погоди, а это означает, что мне придется сказать им свое настоящее имя, место жительства и прочее?» «Все полностью, это же официально. И встретиться с ними для подписания. Рос, а как еще? Говорю же, сумма не детская. Некоторые компании реального мира заключают сделки на куда меньшую сумму. У тебя костюм есть?» «Вроде был». «Слушай, это получается, что если я, к примеру, заключу контракт с кланом неспящих, то навстречу прибудет сама...» «Черная баронесса», – закончила за меня Кира. «Или ее доверенный представитель, обладающий контролем над основным клановым банковским счетом». «Что? У них и счет есть официальный?» «Конечно, и у нас есть. Раз в месяц я с него зарплату получаю. И премии», – улыбнулась Кира. «На карманные расходы хватает. Клан – это клан, Рос. У них все серьезно». «Мда. Ого. Так где мой омлет?» «Кир, а как ты думаешь, сколько я смогу заработать на этом?» «Я же тебе сказала, заработай миллион и свози меня на курорт. А если серьезно, надо считать и прикидывать. Ты же делал приблизительные прикидки, да?» «Ну, как бы». «Значит, сам представляешь. Но стремись к самому большему», – смешливо фыркнула Кира. «Рос, хочешь заработать миллион долларов?» «Хочу!» «Тогда готовь мне омлет!» «Все, довела ты меня! Буду воспитывать!» «А? Я только омлет просила! Рос, щекотно же! Рос, ну!»